Народ уже собрался у повозки и нетерпеливо притоптывал ногами, ожидая последних подходящих. «Ордунг! Есть! Все должны сесть одновременно и одновременно же закончить!» «Макс!» — окликает меня эфрейтор. «А где фишка? И что-то ты сюда приволок?» Винтовка лежит у меня на плече неправильно, прикладом вверх, таким образом, что вперед торчит тускло поблескивающий штык. «Там, в кустах, валяется убитый русский», — кивком указываю направление. «Вот это я у него забрал. Она с оптическим прицелом». «Да? Ну, а Вальдемар куда запропал?» «А он что-то там нашел. Ну, у этого, русского. Вот и задержался немного. Сказал, что сейчас прибежит». Мёртв хмурится, видимо, знает об этой привычке нашего паратийца. «Ну, тем хуже для него. Поздно приходящим кости. Начинайте, парни». Подхожу к телеге. Все уже столпились возле нее, тянут руки к нарезанному хлебу, исходящему паром котлу с чаем. Все без оружия, винтовки стоят в козлах в метрах в пяти от телеги. Только Мёртв не выпускает из рук автомат. И в 10 метрах от нас прохаживается часовой. У него оружие за плечом, как и положено по уставу. Слава богу, что показанный мною альпийский хват пока у нас не прижился. Было бы существенно хуже перехватить оружие из этого положения, пара пустяков. Аккуратно снимаю с плеча лопату и втыкаю ее в землю. Беру СВТ правой рукой за ствол, прямо возле места крепления штыка, а левой перехватываю чуть дальше. Странный хват. Кто бы спорил. Не выстрелить, ни штыком ткнуть. Никого это движение не настораживает. А про приклад забыли? Про то, что СВТ, в общем-то, немало весит, и приклад у нее окован снизу сталью. Толстая такая пластинка, 3 мм толщиной. Но ведь так прикладом не бьют. А кто вам это сказал? По-всякому бьют, и так тоже. Некрасиво? Да. Неэффективно? А вот мы сейчас и посмотрим. Левая рука вперед, правая на себя. И окованный сталью приклад с каким-то гудением, разрезав воздух, лупит Мёртва точно в лоб. Такого удара не выдержит никакая голова, даже чисто арийская. А он у нас вообще австриец. Словно сбитая бабка из старой игры, эфрейтор слетает с повозки на землю. Поворот направо. Приклад снова рассекает воздух, и на землю падает еще кто-то из солдат на колено. Руки, обратное движение, протянуть вперед. Приклад толкает меня в плечо. Выстрел. Не успевший ничего понять часовой, кулем оседает на землю. Винтовку он снять так и не успел. Вскакиваю на ноги. В винтовке еще 2 патрона, и первая пуля достается Франку. Он бросился к оружию. «Нет, парень, извини, но моя жизнь дорога мне больше». Ножевой штык со свистом разрезает воздух, и кто-то хватается руками за горло. 5. А если еще и партийца посчитать, так 6. За винтовку хватаются сразу несколько пар рук, и я нажимаю на спусковой крючок. «Осечка». Ладно, я чего-то подобного и ждал. Отпускаю свое оружие. Берите, не жалко. Винтовку тотчас же перехватывает фишман, рвет на себя затвор, и патрон вылетает в сторону. Больше там ничего нет. И ты напрасно потерял время. Почему? А про топор за поясом все позабыли? Я не забыл. И кинувшийся ко мне со штыком в руках Гельмут Горстмайер тотчас же в этом убеждается. Зажимая разрубленное плечо, он оседает на землю. Фишман делает отчаянный выпад винтовкой вперед. «Штыком пробуешь драться? Ну-ну, валяй!» Топор лязгает о ствол и почти тотчас же скользит дальше, снимает тонкую стружку с ложа винтовки. Все-таки он хорошо заточен, не зря столько бруском его выводил. Пальцев фишмана я почти не замечаю. Так, легкая задержка в движении лезвия. Резкий разворот назад, взмах топора, об обух с лязгом бьет лопата. Агюст Майерс, а где еще двое? К оружию бегут, к своему. И бежать им еще 4 шага. Майерс должен меня удержать здесь все это время. Сможет? Отпрыгиваю назад и без замаха снизу швыряю топор. Ну и что, что обухом попал? Тоже, знаете ли, совсем не подарок. Агюст припадает на ногу. Больно. А я кувырком перекатываюсь прямо через разложенную на телеге еду к Мюрцу за его автоматом. Вот он. Мои пальцы нащупывают рукоятку, затвор на себя, кувырок в бок. Винтовочная пуля чиркает по краю телеги. Та-та-та-тах! И у стрелка подламываются колени. Снова сухо кашляет автомат. Брякается землю винтовка. Все. Нет больше стрелков. Валюсь на землю, переваливаюсь через борт и, не успев встать, стреляю сквозь колесо по Агюсту. Но он как раз начал выпрямляться. Начал, но не успел. А где Фишман? Вон он бежит к кустам, зажимая раненую руку. Сообразил таки. Извини, Хорст, ты, может быть, и неплохой человек, хороший плотник, возможно, что и любящий отец. Вот и оставался бы ты дома, у себя дома. Там и проявлял бы свои положительные качества. Но нет, вы все пришли сюда, туда, куда вас никто не звал, и здесь, у меня, дома. Все ваши положительные стороны никого не интересуют. Ты враг, и все этим сказано. Хорст упал в полуметре от кустов. Его вытянутая вперед рука даже успела ухватиться за тонкую веточку. А вот теперь можно вернуться к кустам. Я еще не закончил там свои дела. Извини, дед Максим, пирамидку я тебе сейчас сделать не могу, уж прости. Но имя твое еще и на котелке штыком выцарапал, и на ложке, что в кармане брюк лежит. Помню я, что с теми медальонами происходит. Не каждый спец спустя много лет эти строчки карандашные прочесть может. От глаз чужих я могилу твою укрыл, сразу не найдут. Нельзя иначе. Свежее захоронение отыщут, могут и вскрыть. Кто знает, какие такие мысли в головах у этих сыщиков будут. Не просто так рыть станут. 10 солдат разом лег. Такое в тылу не каждый день происходит. Ну, вот и все. С прадедом своим я попрощался. Теперь и о себе подумать нужно. Что делать-то буду? Часа через 4-5 отделение должно прибыть в расположение части. Не прибудет уже, это и ежу ясно. Порядок соблюдут и сюда кого-нибудь отправят. Еще через час он, стремглав, принесется в деревню и поднимет на уши буквально всех. И что? Пока доложат в штаб, без этого никак. Поднимут 1-3 отделение, уже стемнеет. Пойдут искать в ночь. Сейчас. 10 человек уже полег. Понятно, что их ни один человек тут порезал. Не поверит в это никто. Так что и прочесывать местность нужно ротой, не меньше. И искать станут не меньше, чем 5-6 человек. Это я уж постарался. Натоптал тут тропиночек, да гильзы стреляные в разных местах поразбрасывал. И из винтовки часового пальнул 2 раза, которые напали на отделение. Встанем на место тех, кто ищет. Как далеко они пойдут? Да в зоне своей ответственности искать станут. Дальше, чем на 1 дневной переход, не отойдут. Это не специальные части по охране тыла. Обычная пехота, которая, между прочим, имеет и свои задачи. Им на фронт скоро, а не лес прочесывать. Но уж в зоне своей ответственности они все прочешут тщательно, и к бабке не ходи. Под каждый куст заглянут. С их точки зрения нападавшие сейчас во весь дух бегут куда-нибудь подальше. А что? Фора у них приличная, несколько часов